Продолжаем садоводческую тему. У нас проросло зернышко. Мы – это первый год жизни ребенка. Уже буквально первые месяцы, где мы начинаем понимать, срослись ли наши ожидания, если они были, с тем, что мы получили. Если человек изначально был настроен на пальму или на пшеничку, неважно на что, но был настрой и был образ в этом горшке какого-либо растения, о котором этот человек что-либо знает уже. А у него есть картинка. Родитель смотрит туда, и как только начинает этот образ не соответствовать, это первое разочарование. Что есть разочарование? Я буду повторять много раз. Разочарование – это то, что следует за очарованием. А что такое очарование? От слова «чары» – «очароваться». Это некий образ, который начинает нами управлять, обладать нами, увлекать за собой. Очарование человеком, очарование мыслью об этом человеке, очарование идеей своей какой-либо, например, тем, какой я буду отец дочери или мама сына. А очарование этой идеи – это вот некое колдовство такое в нашей голове происходит, в нашей психике, которое нас начинает увлекать. Такой мультик, который мы себе рисуем и в который мы начинаем хотеть попасть. Это все прекрасно и хорошо, ровно до тех пор, пока этот мультик не начинает контрастировать с реальностью и не начинает с ней конкурировать и выпихивать из нее все, что не соответствует этому сценарию в мультике. И вот, к сожалению, вот те процент огромные родителей, которые заходят в родительство с ожиданиями, они попадают в плен вот этого. А я хотел, да, ребенка, но не этого, или не столько, или не таких, или не с таким характером, или не с тем полом, или вообще не этого я себе рисовал. То есть что у них есть? У них есть образ, такая некая черно-белая фотография, которая была вставлена вот в этот горшочек, и когда цветочек настоящий и живой начинает расти, он не лепится на вот этот задний фон. Не подходит, не сходится. Что мы имеем тогда? Первое, мы имеем очень неприятное чувство внутри человека, когда его очарование переходит в разочарование. Это гормональный фон меняется. Вот что у нас это внутри показывается нам? Тело наше говорит, что-то не то нам не нравится. Было бы неплохо, если бы человек умел себя от этого оградить заранее. То есть родитель был бы достаточно зрел для того, чтобы еще во времена, до того, как он узнает пол ребенка, там, его знак зодиака вычислит и все остальное, чтобы он просто задал себе верный вопрос, а какой я родитель? Могу ли я родить любого? Могу ли я воспитать кого-либо вообще в целом? Могу ли я быть человеком, который умеет быть родителем? Хороши ли у меня требования к себе? Очарован ли я собой как родителем? Могу ли я быть крутым, классным родителем? Той мамой, которой хочется бежать, тем папой, за которым визжать хочется, которым сердце будет испытывать теплоту ребенка. Если я человек, который настроен на определенного ребенка, скорее всего, это не про любовь, а опять-таки про мою вот эту фотографию черно-белую в моей голове, про мои ожидания внутри меня. То есть у меня есть какая-то маленькая такая окошечко энергии, которая, у меня ее не так уж и много, и я вообще скуп внутри себя на нее. Но вот именно ради вот этой картинки я готов делиться. То есть когда будет вот именно все сойдется, именно таким станет, каким я себе это представляю, например, это будет именно мальчик, и будет он любить футбол, и мы с ним будем собирать модельки. Вот тогда я так откроюсь, так развернусь. Но в целом-то энергии у меня немного, и если это будет что-то другое, то там, ну, упс, ну, нет. На то я не согласен, или там я не хочу столько, у меня нет столько энергии. И тогда родитель заранее ждет или это, или не надо ничего. Ему очень сложно, это вот первая ошибка, которая подкашивает сразу отношения между садовником и растением, которое он растит. Ожидания садовника. Только убрав эти ожидания, только приняв себя как родителя крутого, ресурсного, который готов на любой вариант выращивания, да, подвязывать, будем подвязывать, обрезать, будем обрезать, смотря что вырастет. У меня есть весь набор инструментов, и секаторы, и леска для подвязывания, все есть. И поливать могу часто, могу редко, смотря что требуется. Вот когда ты такой родитель, тогда это... Почему многодетные родители часто адекватнее выращивают общество? Сейчас не спорьте со мной, я это говорю не понаслышке. Сейчас есть люди, которые действительно рожают более 3 детей, и при этом с этими детьми можно и в пир, и в мир, и в поход, и куда угодно. Они социальные, они адекватные, потому что у родителей появляется вся инструментарность, у родителей есть возможность воспитывать разных детей, и они дают им разные навыки, при этом возможность жить вместе в социуме. И это самое здоровое, что только можно дать внутри семьи. Так вот, когда родитель заточен под свое ожидание, у ребенка просто не остается шансов. Если ребенок не попал в эти ожидания, если ему не повезло, то он будет бороться вот все время с этой черно-белой фотографией, с этой картинкой, а иногда она даже не черно-белая, иногда она настолько яркая, что затмевает даже самого ребенка. То есть эта картинка интереснее для родителя, чем сам ребенок. И тогда получается, что не так учится, не так отвечает, не на того похож, слишком быстрый, слишком громкий, слишком медленный, слишком тихий. Может дать отпор, не может. Хорошо это или плохо, это только этот норматив только в голове у ожидающего родителя. И когда мы говорим о вот этом ожидающем, да, садовнике, у которого секатор уже наготове, и он собирается вот этот куст обрезать вот именно по кругу, не глядя, что это там, подснежник, там, пальма или кактус, ему все равно, он настроился и все сидит, ждет возможности сделать то, что он хочет. А тогда этот садовник превращается в некого тирана, который все время дает одни и те же сигналы. Будь больше, если ты маленький, будь меньше, если ты большой, будь другим, потому что я тебя вижу другим. А часто такие дети вырастают, если они реально гиперактивны были, у них есть ощущение, что они не к месту, что они все время лишние, потому что их осаживали. Если они были робкие, то у них все время ощущение, что от них требуют все время что-то. Или у них сил мало, а им там говорят, да вставай, да иди. И часто эти садовники, они просто не разбираются в растениеводстве. Единственное, в чем они разбираются, это в своих ожиданиях. Там вот у них есть определенные вещи, требования, желания, и вот туда они как готовы гнуть. А вот взять и почитать книгу о том, в чем нуждаются растения и какие навыки должны быть у садовника, да, чтобы все, чтобы вокруг него зацвело и запахло, вот с этим у многих проблема. И вот эта первая ошибка, с нее часто, с этой левой ноги, начинается родительство. Поэтому мой первый вопрос, особенно к родителям первых детей, задумайтесь сейчас, не попали ли вы в капкан своих собственных ожиданий? Умеете ли вы к себе выставить такие же требования, как туда, в сторону этого горшка с тем растением, которое вы растите? Умеете ли вы у себя спросить, а могу ли я быть другим? Умею ли я быть адекватным? Умею ли я эволюционировать, изменяться, быть тем, каким нужно, гибким, сильнее там, где надо, слабее там, где надо, нежнее. Умею ли я? Вот какой вопрос самый главный в этой ошибке, который исправит ситуацию. Что я могу дать этому растению.